А она ведь мальчишку-то первого своего, вот Сережа-то, сама подняла без мужа. Вот только Зина и помогала ей. А как она теперь без матери будет, не знаю. Вот и расстроилась. Говорит, не приедет он больше. А я ей, ребенок-то от него, что ли, от француза этого? Людмила Ивановна посмотрела на него и почему-то шепотом добавила. «Да, — говорит, — от него». Филипп почувствовал, как на глаза у него навернулись слезы. «Боже, Боже! — повторял он про себя. — Наташа, любимая, что же делать? Неужели она не сказала хотя бы приблизительно, где живет? Сказала, сказала. Адрес не дала, а сказала. Вот только не вспомню, улица какая-то за Сокольниками, говорит. Улица, как же ее, Подбельского, что ли? Подбельского, точно. На улице Подбельского она живет, за Сокольниками. Филипп встал. Я пойду ее искать. Так куда ж ты пойдешь, ночь на дворе, и адреса у тебя нет? Я приехал на 2 дня. Сегодня понедельник. В четверг утром я улетаю. Вот завтра и пойдешь. Иди домой, отдохни с дороги, а то вон извелся совсем. Если она зайдет или позвонит, вы передадите ей? А как же, все передам. Чай не нехрест какой. Только вот боюсь... Не скоро она теперь появится. Все равно я оставлю вам деньги и адрес, и телефон. Если вы что-нибудь узнаете, и мой телефон в гостинице на Тверской, завтра я вам еще позвоню. Звони, милый, звони. О, Господи, вот девка! Ведь говорила я ей, оставь адрес, вдруг приедет. Ну, до свидания. Вы не бегите так. Она завтра-то еще не родит. У ней живот-то еще вот какой. Людмила Ивановна показала, какой у Наташи был живот. Филипп вышел из дома, и ветер рванул на нем плащ. Он шел по темному, безлюдному переулку, не раскрывая зонта, и, как приговоренный к смерти, вспоминал свою жизнь. Вспоминал Мириам, свою бывшую жену, которую никогда не любил. Зачем он на ней женился? Они работали тогда в одной редакции, и она была скорее его товарищем, чем любовницей, и тем не менее они прожили вместе 14 лет. Детей у них не было, и уже давно каждый из них жил своей жизнью. После того, как год назад Мириам завела себе постоянного любовника, они решили развестись. Наташа понравилась ему сразу. Она была не похожа на женщин, которых он знал. Что-то было в ней трогательное, беззащитное, почти детское. То ли застенчивая улыбка, то ли руки без маникюра, с заусенцами, как у школьницы, то ли рыжие завитки на нежной шее, то ли взгляд серых глаз. Но впереди у него был развод, поездка в Коррес к отцу, которого он давно не видел, поиски квартиры, новая должность в издательстве. Зачем ему сложности с этой русской? Но когда, сидя на террасе кафе на бульваре Сен-Жермен, он увидел ее снова, это была уже другая Наташа. По-другому смотрели ее серые глаза —